Глава 15. Путешествие по Гарамону с каждым днем приближало меня все ближе к первому из крупных гоблинских городов, но все равно происходило так медленно, что я уже проклял все и всех. Спать на медленно плывущей по реке яхте, дышать влажным тяжелым воздухом – то еще удовольствие, когда ты можешь буквально за 10 минут оказаться в постели жены, которой этому будет только рада. Однако есть такое слово «надо». Почти должен, но при этом должен в основном себе. Сейчас я должен стоять на пороге так еще никак нами не названного учебного пансионата. Причем не просто так, а скрестив руки на груди и нахмурив брови, сурово глядя вслед выметающимся с территории полицейским. Данные товарищи заглянули на вотчину к моей жене, желая разжиться с 64 нелегально попавшими на Русь китаянками. Но вот беда-то какая. Весь этот рейд оказался встречен суровыми мордами военной полиции, как раз-таки заканчивавшей проверку документов по просьбе озабоченного таким положением дел принца Андрея. Так что я там не стою. Все само уже крутится. Победа? Отнюдь. Просто еще один пристрелочный залп артиллерийского крейсера под названием «Императрица» прошел мимо. Хороший, да качественный, у чертова полицмейстера сотни китайцев, готовых под любыми присягами признать, что именно мои девчата им близкая родня, которую сюда протащили нелегально, а значит, девок нужно хватать, а затем использовать их кристаллы для аннулирования налоговых записей мана-системы Санкт-Петербурга. Только как ты это сделаешь, если тебе не дают хватать? Никак. Но даже не видя спины этих уходящих ни с чем полицейских, злости я уже не сдержал. Хватит это терпеть. Давно пора. Хоть крутись, хоть вертись, хоть козыряй своим знакомством с наследником трона направо и налево, а окружающие почему-то считают тебя богатеньким мальчиком с голой жопой, то есть существом без связей, за которого никто из высшего общества не впряжется, не намекнет недругам отвалить. Граф Азов, он и так для меня сделал чересчур много, а других хороших знакомых я не завел. Следовательно, ответ должен быть на уровне злого подростка, до которого докопались. К несчастью для своих будущих жертв, я знал, куда надо бить. В Скворцовском подворье жили не только беглые прибалтийские дворяне. До начала операции пришлось побегать. Выцарапать Мао Хана из больницы сложности не составило. А вот Пиату, к моему удивлению, супруга отдала легко и свободно. Выяснилось, что наша Эйна, чересчур озабоченная своими делами, сидит в пансионате лишь пару-тройку часов во время своих лекций, а остальное время где-то шляется. Так что не жалко, дорогой, забирай ее всю. А вот молодого человека, будь добр, верни, как только так сразу. Он важен, нужен и полезен, целым и не уставшим. А то еще у него тут девушка появилась, аж две. Оценив покрасневшего слугу, я покивал и убыл с трофеями. Следующей остановкой стал салон маномобилей, где, скрипя зубами и сердцем, но делая вид возвышенный и утонченный, я приобрел пару представительских машин для дома, а потом еще и пару мотоциклов, стоящих как бы не больше этих самых машин. Может, пойти помириться с Дмитрием? Я его прощу в обмен за жабу, принесу ее домой, научу меня душить по вечерам. Хотя нет, Кристина точно будет против. Она и сама может волосами, но какая из нее жаба? «Пиата, насколько ты готова тряхануть стариной?» — осведомился я, крепя Завернутый в ткань крупнокалиберный пулемет на один из купленных мотоциклов. «Насколько все серьезно?» – поинтересовалась девушка, наблюдая за моими манипуляциями с некоторым сомнением. «Я совсем не та, что была раньше». «Еще бы!» Мао Хан – довольно крупный китайский молодой человек, который даже день ног не пропускает. Выглядит рядом с расслабленно стоящей блондинкой, как подросток лет 14. Ну да, он китаец, но она-то двухметровая, еще и носит свободную одежду. Просто прикрыть меня. Просто это я смогу, решительно кивнула девушка. Слушай, Кейн, мне тебе кое-что надо рассказать. Давай чуть позже, попросил я. Нас уже ждут, а по дороге не поговорим. Мотоциклы в этом мире машины массивные. Даже втроем на обычный залезть можно. А на Парадинском хоть целый отряд октябрят катай. Но все равно, говорить неудобно. А выехать из города я хотел засветло. Необходимо было провести разведку. Санаторий, где изволил лечиться главный полицмейстер Томилин, чуть не поймавший инфаркт на рабочем месте, располагался в живописном месте, сплошь засаженном корабельными соснами или чем-то наподобие, длинными, высокими и красивыми. В моем мире на месте этого заповедника был город под названием Всеволожск. А тут, на достаточно смешном расстоянии от Петербурга, были лишь усадьбы и санатории. Очень удобное место, где и полечиться можно, и содержать тех будущих полицейских, кто не успел разбежаться после пожара. Последние меня не интересовали. Спрятав мотоцикл в ветхой хибаре на перекрестке двух грязевых дорог, мы увенчали хибару еще не отошедшим от ранений Мао Ханом с пулеметом, получив тем самым серьезные прикрытия на всякий пожарный, а затем, вооружившись биноклем и всем остальным, пошли этот самый пожарный зарабатывать. «Что мы тут делаем, Кейн?» – наконец спросила Эйна, занявшая стратегическую позицию со мной в кустах. «Видишь здание? Полная зачистка. Всех, кроме Томилина, под нож. Никаких свидетелей». «Подожди. Я вижу слуг, и вон девочки в чепчиках, и ребенок, три ребенка. Не нервничай мне в ухо, успокойся. Ни детей, ни слуг не трогаем. Они нас не увидят и не услышат». «А как?» «Увидишь, главное втихую пробраться к черному входу». «Тогда надо ждать, Кейн». «Ну что же, подождем». Правда, почти сразу выяснилось, что просто так ждать мы не будем. Только я получше прикопался под кустом, чтобы уж точно не заметили. Как высшая Эйна решила, что самое время прижаться ко мне поплотнее и... начать рассказывать о том, что она выследила тех неудачников, которые покушались на Кристину. И это оказались три московские стервы и гребаный Молотов. История, подслушанная Пиатой, оказалась настолько бытовой и прозаичной, что дальше некуда. Началась она в тот далекий день, когда троица этих сучек-боярышень решила выйти из игры Московской академии, для чего и легла под местных альф. На следующий день потоптанным мокрощелком на глазах попалась Тернова, умница и отличница, но чахлая здоровьем и богатая странной внешностью. Вот они и решили за ее счет самоутвердиться. Кристина, почти не обращая внимания, несколько раз их грубо и прилюдно отшила, отчего и пошла война. О том, что это была война, княгиня, ну да, узнает от меня. Бывшая Тернова была слишком сосредоточена на учебе, чтобы замечать усилия этих вертихвосток, а они расценивали это как удары в ответ. Тем не менее, ненависть к успешной студентке у поруганных девок была нехилая. Мало того, что ложится под защитников, так еще и в будущем ничего хорошего не видно. А тут Тернова перед глазами. Худая, мелкая, серьезная, да еще и выслужившая личное дворянское звание на первом курсе. А в общем, поводов для зависти и ненависти у Ланской, Каменских и Суворовой хватало. Только вот выразить не могли, пока не познакомились близко с другим неудачником, Молотовым. «Принц отправил их следить за Кристиной?» – удивился я. «Почти!» – жарко дышали мне в ухо. «Принц просто поручил этому Матвею разузнать как можно больше о твоей жене. А эта троица напросилась к нему в компанию, как много знающий о ней. Все, что сделал Матвей, это подкупил водителя грузовика, чтобы тот немного поднял шум, он хотел узнать, кто охраняет пансионат. Для них троих было полной неожиданностью, когда Кристина лично вышла разбираться. Ланская не выдержала, крикнула «Бей ее!» Ее послушались подруги, Матвей присоединился от неожиданности. «А остальное ты знаешь». «Идиотизм! Мою жену чуть не убили из-за Кейн. Они ее ненавидели, когда она была боярышней, а сейчас...» «Истинная владетельная княгиня, почти герцогиня, избавлена от долга ревнителя, лично получала награды из рук императора, богатый и влиятельный муж. Зачем они вообще это обсуждали, да еще и в подробностях?» – отстраненно спросил я, даже особо и не рассчитывая на ответ. «Нет, но странно, что Эйна, проследившая за тремя лохудрами лишь чуть, внезапно в курсе всей истории. Но они, — Пята неожиданно отвела взгляд, — они сейчас болеют, стараются никому на глаза не показываться. Вот и перемывают всем кости. Болеют? Все трое? Да, не спрашивай. Ох, охренительные истории тут под кустами сегодня рассказывают. Ладно, Молотову крышка, он доигрался. А девок этих я, скорее всего, трогать не буду. Скажу жене, она сама разберется. Мы с Эйной лучше сосредоточимся на текущей миссии. Тихий санаторий был тихим лишь условно. Во дворе, наравне с охраной, шлялось еще немало мужчин, каждый из которых носил с собой чернокнигу, пистолет и что-то из холодного оружия. Некоторые из них пили или курили, откровенно маясь скукой, но вели себя прилично. Нам пришлось ждать, пока все временные обитатели этого места не угомонятся, отправившись спать. Осталась лишь охрана из четырех вооруженных автоматами человек, бродящих по периметру с фонарями. Разобраться с ними было вопросом одной минуты. Таким двум верзилам, как мы, преодоление забора преграды не стало, а всю остальную работу проделали четыре метательных ножа пиаты. Я, получивший от нее условный знак, аккуратно открыл дверь черного входа, ведущего в этот перенаселенный пансионат, а затем направил внутрь гримуар, уже какое-то время набиравший заряд. «Туман диких грез!» И завитый в спираль толстый червь серого дыма вырывается из моих рук, проникая все глубже и глубже в большое здание. Ему требуется совсем немного времени, чтобы проникнуть в каждую комнату санатория, погружая всех живых существ в причудливые глубокие сны, ничем не отличимые от реальности. Яков Владимирович человеком был высокомерным, но заслуженно. Для простолюдина выслужиться на один из самых ответственных постов Руси было очень большим достижением. Уклад службы, выслуга лет и многочисленные знакомства позволили именно Якову занять этот пост. Занять и удержать, несмотря ни на что. Отличный повод для гордости. И... опять же, именно по долгу службы он, Томилин, знал о людях немало разной дряни, что заставляло его относиться к ним свысока. Для многих из высшего света он был чудесным источником рычагов на ближнего своего. С ним охотно делились деньгами, ресурсами, связями. Да, некоторые барьеры для Якова Владимировича оказались непреодолимыми препятствиями, но он, как и его знакомые, никогда не шел напролом. Высокомерие далеко не всегда означает слепоту. Но все-таки он взорвался, решив встать на сторону Пресветлой Императрицы в ее противостоянии с истинным князем. Мальчишка мальчишкой, только не все мальчишки начинают, как он, Яков, с военной учебки и полуграмотным юным бедолагой. Некоторые, не успев достать серебряную ложку из задницы, уже сами братаются с принцами, а наследник императора не просто принц, это армия. А в общем, главный полицмейстер города Санкт-Петербурга был крайне расстроен, в очередной раз увидев указание на свое место. Настолько, что даже сердце прихватило. Его он решил подлечить в отчине своих знакомых и родственников в санатории, куда Аргазовы после пожара не только переехали сами, но и приволокли своих подопечных, что позволило Якову полностью исключить из охраны подчиненных ему полицейских, требовавшихся сейчас на службе. Здесь, на свежем воздухе, главный полицмейстер уже 2 дня как принимал днем посетителей, которым вовсе не стоило лишний раз попадаться на глаза полиции. Заодно то, какая удобная оказия, чтобы самоустраниться от пожеланий ее императорского величества. Пусть сначала со своим старшим сыном разберется, а уж потом Яков Владимирович сможет в своем городе устроить Дайхарду короткую, но очень веселую жизнь. Совершенно дикий сон полностью вывел главного полицмейстера из колеи. Ему впервые в жизни приснилось столь четкое видение, что он полностью его помнил, даже после того, как с хриплым воплем открыл глаза. Его судили. Китайцы. А каждому слову старухи-судьи подобострастно поддакивали сослуживцы и принц с императрицей. Прокурором был Дайхард. На месте адвоката сидела огромная жаба. Это была обычная жаба. Она не умела разговаривать. Ни слова в его защиту. Животное. Несправедливо. Вот с этим криком он и проснулся, поднимаясь на кровати и держась за грудь, в которой бешено билось сердце. Потянувшись, дрожащей рукой к тумбочке, главный полицмейстер схватил с нее стакан воды и несколько таблеток, припасенных как раз на такой случай. Запив лекарство водой, он шумно выдохнул, откидываясь назад на подушке, но только за тем, чтобы подскочить вновь, теперь уже от звуков чужого голоса, размеренного, насмешливого, молодого. «Плохой сон, Яков Владимирович! Добро пожаловать в явь! Дайхард!» Высокий молодой человек, сидящий в расслабленной позе на стуле для посетителей, расположенном у включенного ночника, рассматривал лежащего полицмейстера с ленивым, пресыщенным любопытством. Его яркие зеленые глаза горели в темноте, как у кошки. Томилин впал в ступор, приоткрыв рот. «Можете не вставать, я не обижусь!» Вяло махнул молодой человек рукой, но пара слов в качестве приветствия будут вполне уместны. «Что? Как? Кто пустил?» Выдавил из себя почти бессвязно полицмейстер, зачем-то шаря руками по постели. «Может быть, в поисках револьвера?» Но какое оружие? Он его уже 20 лет как берет в руки лишь за тем, чтобы отдать на чистку. «Пустил? Здесь никого, кроме меня и вас, Томилин. Так что пустил я себя сам», — чуть повысил голос вторженец. «Мне было угодно с вами поговорить. Нужды в ком-либо еще я не испытывал. Так что мы, вы и я, здесь одни. Больше никого». Такие вводные данные вы можете осознать, или мы все-таки диагностируем вам инсульт и дальнейшее несоответствие занимаемой должности? Знакомая формулировка заставила его встрепенуться. Осажденный недавним ярким кошмаром мозг, все еще с трудом воспринимающий реальность, все больше и больше приходил в себя. Нельзя сказать, что процесс ему нравился, но Яков Владимирович сумел овладеть собой. «Чем обязан?» – процедил он, забираясь на подушки повыше, чтобы лучше видеть собеседника. Одновременно с этим он обнаружил стоящую у дверей каталку, на которой под белой простыней что-то было, но не придал ей значения. Молодой наглец представлялся ветерану полиции куда более значимой угрозой. «Чем?» – удивился молодой князь. «Вы сами, Томилин, буквально умоляли своими действиями обратить на себя внимание. Я обратил. Теперь мне угодно задать вам вопрос. Вы о чем думали, когда попытались подставить истинного князя? Когда подсылали к нему людей? Когда незаконно устраивали у него обыск?» Проклятый сопляк говорил громко, совершенно не беспокоясь о том, что его услышат. «Как? В доме несколько десятков вооруженных людей, специально нанятая охрана, персонал, несколько телохранителей семейства Аргазовых, да и сами? Где все? Где?» «Все мои указания насчет вас были совершенно оправданы и законны», — попробовал полицмейстер рявкнуть своим привычным командным голосом, внушающим страх и трепет как в подчиненных, так и в обвиняемых. «Понятно?» Князь, сидящий на стуле, удивленно вздернул бровь, а затем неожиданно улыбнулся и слегка хлопнул в ладони, вставая. Томилин сжался, не зная, чего ожидать, но юноша просто сделал несколько шагов, останавливаясь у каталки с неизвестным накрытым содержимым. «Кажется, нашу беседу следует сделать более откровенной», — бодро объявил он, сдергивая простынь. Сердце главного полицмейстера остановилось, когда он увидел, что лежало на каталке. Головы. Множество отрезанных голов, большинство из которых было ему прекрасно знакомо. Сложно не знать родственников собственной жены, тех, кто... «Ну нет, помереть мы тебе не дадим, старик!» На руке истинного князя затрещали разряды электричества. «Ты слишком удобная кукла для большинства моих приятелей, оттого еще и живой!» Но, видимо, чересчур оборзел от новых знакомств. Сейчас мы тебя откачаем, а потом будем дальше возвращать в реальность. Ты давно уже утратил с ней прочную связь. Бледный, хрипящий, держащийся за грудь, в которой уже ничего не билось, Томилин испытал ужас, легко превзошедший то предсмертное состояние, в которое его окунуло ужасное зрелище отрубленных голов. Приближающийся к нему князь очень мрачно улыбался.